Искусство трагедийной актрисы. Дар, принадлежащий немногим. Способность потрясать мощью и высотой идей чувств, захватывать чеканностью и гармонией театральных форм. Таково творчество Алисы Коунен, создательницы многих сценических женских портретов. Среди них величественная Федра, охваченная страстью героини Росиновской трагедии, осмелившаяся бросить в лицо богини гневные обвинения. Образ Федры стоит одним из первых в творчестве Коунен. Первым возникнет он и сейчас. Считая своего мужа, царя Тесея, погибшим, Федра призналась в любви пасынку Ипполиту. Отвергнутая, оскорбленная, она не может думать ни о царствовании, ни о самой жизни. Нет, я принять посольство из Афин не в силах. Нет, не принуждай меня. Чем хочешь ты прельщать мой ум сметенный? Лучше спрячь меня. И так сказала я слишком много. Говорила то, о чем никто не должен был бы ведать. О, как меня он слушал, как старался перетолковывать мои признания. Лишь отступление ловкого искал. Своим смущением утроял мой стыд. Зачем насилием ты помешала мне грудь свою пронзить его мечом? Он за меня бледнел? Меч отнимал он? Нет, чуть за меч взялась я, уступил он. Через одно мое прикосновение ему стал ненавистен меч его. Неблагодарный мыслит лишь о бегстве. Прими же скипетр и воцарись над ним. Мне царствовать, мне властвовать народом, когда мой разум надо мной не властен, когда я сердцем править не могу, когда я от стыда едва дышу, когда я умираю. Так беги отсюда. С ним расстаться не могу я. Его сама ты прежде изгнала. Но о моей любви теперь он знает. Все грани скромности нарушив, я пред победителем позор свой вскрыла. Невольно вспыхнула надежда в сердце. Ты сама принудила меня собрать остаток ослабевших сил. Ты увлекла меня советом льстивым. Шепнула ты, что вправе я любить. Но как забудешь ты его презренье? С какой надменной гордостью тебя он видел, чуть не распростертый в прахе. Энона, он способен измениться. Он взрос в лесах, он к дикости привык. Подумай, в первый раз пред Ипполитом заговорила женская любовь. От изумления, может быть, молчал он, а я была, быть может, слишком буйной. Мать Скифинка его вскормила. Помни. Хоть Скифинка, она любить умела. Он ненавидит яростно всех женщин. Тем лучше. Я соперниц не увижу. Но все советы лишние. Помоги моей тоске, не моему уму. Любовь он встретил сердцем неприступным. Поищи место, где он уязвим. Венцом царя он, кажется, пленился. Афин он жаждет, и не скрыл того. Уже он заготовил корабли, и в Аттику намерен плыть поспешно. Ступай, Энона, от меня к нему. Пред честолюбцем поблести венцом. Пусть на свое чело он диадему возложит. Мне же дорог лишь он сам. Я власть ему без спора уступаю. А сына моего научит он царить и будет для него отцом. И мать, и сын ему покорны будут. Все средства примени его склонить. Проси, рыдай, упорствуй. Не стыдись молить. Скажи, что Федра умирает. Все сделай. Я лишь на тебя надеюсь. Ступай же. Ты решишь мою судьбу. Ты видишь мой позор? Все. все пред тобой открыто. Что ж, я унижена довольна ль, Афродита? Твоей жестокости ужель то не предел? Ты торжествуешь, в грудь вонзились жало стрел. Но если хочешь ты победою венчаться, найди себе врага, готового сражаться. Не признает твоих велений Ипполит, пред алтарем твоим с дарами не стоит. Он имена твои клянет в безумной злобе. Богиня, мсти ему, оскорблены мы обе. Пусть любит Ипполит. Ну, чу, я слышу шаг. Энона, вижу смерть свою в твоих глазах. По твоему приказу, Ипполит, искала я, как вдруг раздался крик. Тесей в Терценах, он сейчас предстанет. Супруг мой жив. Достаточно, Энона. В любви преступной сыну я призналась, но жив Тесей мне больше знать не надо. Как? Я предвидела, ты не хотела поверить, ты в слезах меня молила, я утром умерла бы неповинной. Тебе доверясь, я умру преступной. Умрёшь? Конечно. Что ж мне остается? Мой муж вернулся, сын его при нем, свидетель есть моей постыдной страсти. С каким лицом взгляну я на отца в слезах, что я лила перед другим, с тоской, что им отвергнута была? Не думаешь, дрожа за честь Тесея, он скроет от него мою любовь? Предаст ли он отца и государя? Свой ужас предо мной он утаит ли? Смерть, только смерть от ужаса избавит. Чего добьешься смертью ты? Все скажут, что Федора мужа встретить не посмела. Рад будет Ипполит, что умирает и подтвердила россказни его. Опасен он, так первый обвини его в том, в чем он обвинять намерен. Как? Не повинного мне обвинять? Молчи. Я все исполню за тебя, чтобы избежать позора. Можно, должно все в жертву принести. Но слышу, сюда идут. Я вижу Ипполита в его глазах надменных гибель мне. Ох, делай все, что хочешь. Отдаюсь тебе во власть. Я размышлять не в силах.